Что особенно забавно, ни те, ни дарящие об этой штуке не знали вообще ничего, хотя я сумел описать эту вещь довольно точно, даже образы уловил, с немалым риском подсмотрев краем глаза через отражение в полированном медном кувшине, в который заливали алхимическое масло для ритуала. И это несмотря на громадный багаж знаний эльфийки, которая про большую часть существующих легендарных побрякушек знала, причем иногда даже больше их владельцев. Дарящая, может, не столь глубокие познания имела, она по другим направлениям работала, не артефакты коллекционируя вместе с владельцами, а продвигая культы и работая с разумами кукол высшего эшелона. Зато она вынуждена разбиралась в артефактах, которые имелись в распоряжении империи веков, всех высших тварей ставили в известность, а методички они заучивали на совесть, зная, что могут столкнуться с носителями таких побрякушек в любое время. И тишина. Видимо, откопали эту хрень в закромах либо дворца, либо одного из раскошелившихся благородных домов, либо просто взяли трофеем, даже не зная, у кого этот трофей взяли изверги, те успели много мест пограбить и многих поубивать. Подсмотреть я, по вполне понятным причинам, не мог и так рисковал, но здесь хоть связь я зеркала ритуал имелась. Поиск прошлого странного артефакта через мутный и нечеткий образ явно нехорошо скажется на самочувствии, а потому железным сапогом давлю нездравое любопытство. В окрестностях арена скучала от безделья легендарная болотная агра, которой попросту ни хрен было делать. Это, кстати, показатель растущего самосознания бедняжки игры, если подумать, оригинальная, только встреченная мною монстра-девушка, в смысле, просто лишенный наделенности монстр, только женского пола, а не всякие извращения с японским колоритом, концепта скуки не знала. Хочешь жрать? Пойди убей добычу. Хочешь спать? Спи. Хочешь еще чего-то? Возьми. Для нее не существовало понятия «скучная охота», потому что охота для нее не разделялась на разновидности. То есть, она предпочитала валить сильную и высокоуровневую добычу, инстинктивно следуя желанию стать сильнее, да и просто потому, что у высокоуровневых зверушек и мяса больше, и само оно если не вкуснее, то питательнее, исключая только откровенно несъедобные или даже ядовитые, даже для желудка агроядовитые, кракозябры. Но если сильной добычи, вроде забредшего на чужое болото призванного, рядом не имелось, игра спокойно ловила всякую мелочь, вроде змей, болотных птичек или даже корешки какие-то грызла. Сейчас же, когда ее интеллект, оставаясь сравнительным с таковым у табуретки, скакнул вверх на невиданную ранее высоту, ей стало очевидно, что убивать лесных зайцев и волков ей уже скучно, бесполезно, бестолково. А вот опасные, умеющие сражаться, прокачанные и представляющие ответную угрозу индивиды, неважно разумные или нет, вот они были хорошей, годной добычей, которую прямо так и хочется половчей порвать на куски и съесть. Ну, если неразумное нечто, то съесть, а разумное и просто гуманоидное мясо я ей кушать, нет, не запретил. Пригрозил лишить доступа к нормальной готовке, вроде шашлыков, рагу или супа, ради чего игра даже без моих внушений была готова перестать жрать добытое мясо, хоть и считала это действие святотатством. Считала бы, если бы знала подобные концепции и умела бы выразить их словами, или хотя бы просто произнести святотатство. Окрестности города регулярно зачищались самими городскими, если не стражниками, то кучей охотников и забойщиков, которые недавно получили финансирование магистрата на новые свершения. Это уже не говоря о том, что мы, особенно игра, еще во время прошлого визита знатно проредили как зверье, так и разбойный люд, а новый не только не успел завестись, тут даже уцелевшие остатки в панике разбежались, потому что поняли, что большая их часть куда-то таинственно пропала с концами. Тут поневоле поверишь в то, что устроили какую-то зачистку гадские стражники, или что кто-то из дворян нанял команду наемников-авантюристов, чтобы обезопасили дороги. Мало ли, вдруг кто-то из тати коллег по дуре собственной, прирезал сынка или дочку чью-то попортил, а жертва оказалась с длинной родословной, толстой мошной, широкими связями и глубокой мстительностью. Кровососка, между прочим, этот падеж скотов заметила через донесение, причем как собственных слуг, так и марионеток магистрата и даже бандитов, особенно бандитов, которые по роду деятельности тесно сотрудничали с немалой долей шаек разбойников, хоть даже было то пересечение, скажем так, лишь краешками зон интересов. И не просто отметила, а даже воспользовалась, практически дочистив остатки встревоженных романтиков большой дороги, пользуясь тем, что они начали резко менять лёжки, дислокацию и просто искать ответы на вопросы, кто это сделал. Обращались-то они к своим знакомцам из ночного братства, а кому те братья сапоги чистят, ясно и без дополнительных уточнений. В общем, стража, а также собранные из охотничьих бригад, личных кулаков местных торгашей и аристократов, весело и задорно, а главное почти без потери, что еще забавнее, почти без подталкивания со стороны теневой хозяйки Аренома, зачистили всякую шваль практически под полный ноль. Только самых перспективных тварь либо оставила себе на корм, один из депилированных кананов как раз был в прошлом главарем отдельной бригады и развлечения, либо отослала в качестве агентов, затерев им память и оставив кучу поведенческих алгоритмов на будущее. Вот для того, чтобы полученные с лёжек и нычек тати трофеи пошли не по карманам участников, а на ремонт городской инфраструктуры, усилия пришлось прикладывать уже действительно заметные. С этой же целью и позволили спящим агентам удачно сбежать. Пусть наведут на новых соратников по промыслу кровавому, а там можно и повторить процедуру, опыт имеется. А еще тварь не была идиоткой и понимала, что удачно провернутая зачистка силами городских властей привлечет куда меньше внимания и нежелательных догадок, чем таинственное исчезновение целой прослойки населения. Она ведь не знала, что это было делом наших, преимущественно игры, но все же, рук, хоть и предполагала даже такой вариант. Основной версией в ее головке была как раз та самая ситуация с неудачно прибитым человечком, за которого наняли мстить команду головорезов. Она бы дала такому варианту стопроцентную вероятность, но проверка следов нашей группы, замечу, проведенная еще перед визитом в синие их кодлы, дала кое-какие намеки. Я ведь тогда, стоя по колени в снегу под воротами Аренома, как раз сообщил о том, что группа странствующих авантюристов, и ведь не соврал же, в лице нашей команды слегка порезала какую-то разбойничью вольницу. От этой оговорки отплясывая, тварь предположила, что зачисткой в лесах могли стоять в том числе и мы, потому и сделала все от нее зависящее, чтобы следы, случись их искать, вели в магистрат Аренома, что, конечно, похвально, но хвалить я ее не стану, или стану, все-таки помогла от всей души. Игру приходилось успокаивать, регулярно связываясь с ней через сны, чтобы лишь спустя почти месяц до меня дошло, что она просто давит на жалость, хоть и действительно скучает. Пока мы сидели в укрепленном убежище и тряслись над моими зеркальными артефактами, опасаясь того, что вся сеть рухнет, Агра тоже не гуляла. Найдя небольшое болотце в половине неспешного дневного перехода от города, монстр принялась это болото присваивать, совмещая расовое сродство, полученные с развитием уровней таланта и примитивнейшее ведовство, из тех чар, что прямее лома, но столь же надежны и опасны в умелых руках. Игра, если проводить аналогию, с этим ломом была аки-сестренка мистера Фримена, способная монтировкой остановить вторжение инопланетной цивилизации. Кроме приколов, если бы не тот факт, что я уже протоптал для себя не просто дорожку в сны и разум игры, но вполне приличное восьмиполосное магистральное шоссе с мостами, тоннелями и расположенными на обочинах средствами ПВО, если бы она сама не открывала мне путь к себе, помогая установить связь со своей стороны, вышло бы смешно. Захваченное ею болотце скрывало Агру настолько качественно, что в побитом состоянии я ее не сумел бы найти, даже используя поддержку зеркальной сети. Видел бы создаваемые болотом густые, тянущие и высасывающие любое усилие, лишающие запала защитные бастионы, знал бы, что она там, но найти не сумел бы. Если бы речь шла о вовсе незнакомом мне Агре, с которым у меня не наблюдается крепчайшей связи и переплетения образов, то я бы и в полной своей силе мог бы спасовать, вскрыть защиту грубой мощью смог бы, но незаметно и тихонечко уже нет, что, согласитесь, внушает. Игра, за время нашего знакомства, постепенно превратилась из чистого физического дамагера со склонностью к скрыту, в такого же дамагера, только с крепкой магической поддержкой и крайне неудобным набором талантов. Воевать с ковенами адептов ведовства всегда было той еще задачкой даже при тотальном превосходстве в силах. Это мне даже Тиа подтвердила. По ее словам, на пятой строчке в списке самых опасных моментов ее жизни было как раз устранение одного высокоуровневого ведуна-людоеда радикально черного цвета. Нет, не дроу, а местный негр, но очень высокоуровневый и страшный, любящий кушать живьем и не очень своих врагов и просто подвернувшихся под руку. Проклятого по Габаданду долго убить пытались, включая эльфов, которых тот тоже любил отведать при случае, но реально всерьез и не считаясь с финансовыми потерями за него взялись тогда, когда он и его племя искаженных ведовством кукол сцапали крупную эльфийскую экспедицию, в которой одних ушастых было почти два десятка, не говоря уж об охране из наемников и привлеченных специалистов. Решили, значит, раскопать древний курган-эс, предположительно, парными легендарными артефактами. Раскопали, вскрыли, нашли два ожерелья легендарки, а потом нашли их, забрав с собой участок саванн, который старый жирный негр-людоед сделал своим домом. Вскрыть было можно только натуральной войсковой операцией из вечного леса. Настолько там много было накручено всякого, спасти плененных сородичей уже не чаяли, да и быстро их количество уменьшалось, ведь аппетит каннибала мог сравниться только с его же могуществом. Воевать не выходило, в пропитанной своими чарами местности он мог отсиживаться годами и десятилетиями, отсылая искаженных партизанить и работая площадными проклятиями, атаками по слепкам образов или образцам крови, не говоря уж о возможности призывать контрактных тварей, с которыми он сроднился настолько, что удивительным было сохранение им наделенности. Потому послали тебя, причем не одну, а целых несколько веточек опавшей листвы, почти полную полусотню, убийц, барьерщиков, лазутчиков, магов разных специальностей, ритуалистов, сделав эту операцию крупнейшей в том столетии по количеству задействованных ушастых. О количестве неэльфов, привлеченных для прикрытия, и говорить не стоит. 6 долгих лет они вскрывали механизмы защиты, привлекали иных ведовских специалистов, даже наняли тройку старейшин козлиного ковина, простив тем пару их грешков против извечного леса, неслыханная щедрость со стороны очень мстительных эльфов с очень долгой памятью, а также выплатив сумасшедшую сумму в золоте. За меньшие даже столь отмороженные почти твари, давно потерявшие человеческий и зверолюдский облик, ставшие больше козлами, чем зверолюдьми, связываться со своим афророжденным коллегой не желали. 6 лет на анализ и подбор ключей, еще 5 лет на составление карты совершенно изувеченного пространства внутреннего владения Пагабаданды, а потом сама операция. Успешная, что немаловажно, причем финальный удар нанесла именно тебя, тем самым кривым корнем, какой использует и сейчас. Людоед к тому моменту лишился руки, глаза, ухо, а еще в нем торчало полдюжины зачарованных по самое не могу стрел, сочащихся ядами и проклятиями, артефактный клевец и легендарная шпага, уже к тому моменту начавшая стремительно ржаветь и рассыпаться. Добили сволоту, но потеряли троих, а также поголовно нахватались посмертных проклятий, от которых еще 5 списали на гражданские должности либо пожизненно, либо очень и очень надолго, большая часть из них до сих пор не оправились. Те тогда тоже едва откачали, но именно с той операции она потихоньку начала переход от одного из представителей опавшей листвы, пусть и крутого представителя, к прославленной очень нехорошей славой осеннему палачу. Эту историю она мне рассказала не похвальбы ради, но для сравнения, чтобы продемонстрировать, на что именно способен адепт ведовства на своей территории, особенно если у него сродство с этой территорией настолько абсурдно сильное, как у игры. Того кулинара ведь завалили не в прямом бою, но даже атакуя внезапно и резко аки по нос, погнав перед собой кучу призывов, команд наемников или слуг и полные 150 малых, всего 2.5 метра ростом, кристаллических големов, до этого спокойно хранящихся в 3 легендарных артефактах пространственного типа, успех сопутствовал лишь за счет военной хитрости. Хитрость эта была выражена крайне опасным, для тех, кто его будет проводить, ритуалом, который ударил по местности, а через нее по хозяину той саванны. Этакий вирус, основанная на энергии природы болезнь, что поражала не живые организмы, а энергетический фон, потоки сил, из которых любые территориальщики, а территориальная магия и ведовство очень часто, практически всегда, идут рука об руку в той или иной форме, черпают свою мощь. А без всей этой подленькой дорогой подготовки дикарский темный властелин, причем насквозь буквальный в своем темном властелинстве, просто сожрал бы еще одну партию ушастеньких. Игре до невинно убиенного носителя уникальных культурных традиций еще очень далеко, да и окапывалась она на своем болотце 1.5 месяца, а не 1.5 века, но само сравнение очень лестное. Этакая высшая планка, на которую следует равняться, а не баклуши бить. У игры, несмотря на все мои к ней претензии, с прогрессом все на уровне дай боже, или, если учесть ее статус агрессивного легендарного монстра, обожающие устраивать всякие веселые игры в стиле хоррор, то вернее будет употребить выражение «не дай Боже». Прямо горжусь моей соратницей, какая тупая, зато какая сильная. Особенно с учетом, какие высокоинтеллектуальные поступки отмораживал сам Костенька. Заглянуть в собственный статус я рискнул только под конец второго месяца заключения, когда любые угрозы, что ухудшение состояния, что раскрытие нашего убежища злыми властями, благополучно миновали. Теперь дело было только за временем, которое нужно моему энергетическому телу, ментальному состоянию и, вероятно, даже самой сути, на полное восстановление. Укрепляющие ритуалы, дыхательная гимнастика, отдельно уточню, что без внешнего направления через гипнотический транс, правильное питание, хороший сон и отсутствие чрезмерных нагрузок, нагрузки нечрезмерные даже рекомендованы, а также некоторое количество алхимических лекарств, как собственноручно создаваемых, так и взятых из запасов магистрата, этого должно было хватить для благополучного выздоровления. А заново заполнить кубышки местных элит такими же зельями, только лучшего качества, труда не составит даже кровопийце, которая напряжет местных алхимиков. Вот и пришло время разгрестись в том нагромождении всякого, что накопил мой статус со времен, когда небо над головой внезапно поменяло свой цвет. К этому делу я готовился и морально, и физически, а подготовившись, выпил тонизирующий отвар с алхимической присадкой, положил на лоб целительный компресс, лег в постель, долго и старательно дышал, насыщая тело кислородом, а энергетику свежестью. И только поняв, что больше никакой бесполезной фигни ради откладывания момента истины сделать не выйдет, произнес одно единственное заветное слово, пусть и мог уже давно активировать желаемый эффект одним мысленным усилием. Статус. Пауза. Вдох. Приступим. Молиться не буду, просто из принципа. Имя. Константин. Раса. Человека и уровень 54. Что же, самое важное я увидел, самое важное узнал, словно сбрасывая с себя невидимый груз весом примерно в гималайский горный хребет и еще пару осликов на сдачу. Все же человек, не тварь, а человек, которым я так старался все это время оставаться, но все же проиграл. Не сразу, не в один миг, но постепенно, шаг за шагом отдавая все больше, идя на все новые уступки, пока этих мелких шагов не стало слишком много, пока маленьких жертв не было принесено столько, что дальше только край пропасти без дна. И добрый изверг меня за тот край не просто толкнул, а выпнул в духе царя Леонида с обязательным криком «это, пекло!». До сих пор не верю, что сумел выкарабкаться, а как подумаю об этом еще немного, так накрывает паническая истерика пополам с гомерическим хохотом. В общем, настроение было бы прекрасно, но, как говорили в наших земных интернетах, все, что сказано дано, абсолютное говно. В моем случае не дано, а после черточки, что стоит сразу после обозначения моей расы. Да, остался Константин Юрьевич человеком, только стоит рядом еще что-то, вообще нечитаемое и неясное, вызывающее инстинктивное, не омерзение даже, а неудобство скорее. Нечто явно изменилось, причем не как обычно, отчекрыжив кусочек наделенности, а будто бы заставив ее изменить природу, добавить нечто, чего раньше не имелось, и это нечто все равно слишком странное. Не меньшей странностью радовало меня дальнейшее изучение статуса, потому что подобной херни я в нем ранее не видел. Нет, знаков вопроса не прибавилось, не появилось новых битых пикселей или каких-то непонятных символов. Но привычная и кажущаяся незыблемой логичность этого системного интерфейса внезапно исчезла, открылась с новой стороны. Для того, чтобы убедиться в сказанном, достаточно просто посмотреть на строки свободных атрибутов и очков улучшения, чтобы тут же начать считать в уме и с ума сходить. Очки характеристик. 33. Безграничный потенциал. 41. Очки класса. 17. Нет, так-то мне очень нравятся эти цифры, открывают большущий спектр возможных улучшений и модификаций моего единственного игрового персонажа. Потому что билд решает и вообще, и молит импруфт, если вы понимаете, о чем я. Вопрос в другом, почему нечетное число атрибутов, ведь я ничего никуда не вкладывал, вообще не залезал в статус. Ответ очевиден, хоть и пугающий, в какой-то момент меня начало выворачивать настолько, что часть свободных атрибутов смазалась, растеклась между человеком и тварью. Когда мне все же удалось собраться воедино, незыблемая кратность пяти, обеспечиваемая системой, пошла туда же, куда едва не отправился я сам. Если меня с самого начала изучения своего состояния встречают такие сюрпризы, то что будет дальше? Сердце гулко бьет в груди, я не даю себе паниковать, держа реакции организма под контролем, но плохих предчувствий, даже если их не поддерживает собственная чуйка, отменить не могу. Нельзя просто так взять и перестать паниковать. Проще уж расплавить мое колечко в жерле вулкана, честное слово. Понимая, что никуда мне от себя не деться, перехожу к изучению своих классов, благо там все, вроде бы, без страшных сказок на ночь. Пролистываю взглядом закрытые первые и второй ранги теневой ветки, проверяю на всякие изменения описания гида и формы, не найдя отличия от того, что видел в последний раз, а уже потом начинаются новости. Созидание тени, 59, позволяет использовать низших, слабых, полноценных и даже старших теней в качестве материала, меняя их суть своей воли в очень широких диапазонах. Позволяет подселить полученные сущности в украденные тени. Позволяет, с немалым трудом, сливать несколько сущностей в одной паутине теневой кражи. Позволяет крайне широко работать с заключенными контрактами, перекидывая призывающую петлю на материальные носители или на тонкие тела союзников. Позволяет изменять контракты, перехватывать или вносить корректировки в чужие и незаметно искажать контрактные артефакты теневого типа. Позволяет создавать тени из украденных образов, жизни и душ, наделяя их желаемой вам сутью в широких пределах. Позволяет, с приложением усилий, создавать тени из чистой энергии или полностью менять суть уже существующих. Подобная формовка крайне вредна для теней и без постоянной подпитки и присмотра они, с некоторой долей вероятности, распадутся и сгинут. Позволяет, с приложением концентрации и серьезной подготовкой, создавать в одиночку теневые чары высшей стратегической сложности, используя сформированные тени в качестве ключевых узлов. Проявление тени, 89, позволяет практически мгновенно восстанавливать силы в сражении после него, зачерпывая энергию прямиком из тени. Позволяет предельно усиливать влияние тени на реальность на весьма значительном подконтрольном участке. Позволяет связывать участки реальности с тенью, нарушая, разрушая или предопределяя метрику пространства, первоочередно отрицая любые чужие воздействия на подконтрольное пространство. Позволяет, с приложением минимальных усилий, стремительно и практически неотвратимо истощать любые чужеродные чары, чудеса, эффекты или концептуальные воздействия в рамках проявления. Позволяет использовать связь с тенью для абсолютного противодействия пространственным техникам, карманам и искажениям вплоть до мифических. С минимальными усилиями, позволяет создавать сложнейшие конструкты из теневой энергии, в том числе в самой тени, защищая конструкты от распада на долгий срок. Каждый внутрипланарный конструкт отъедает частицу максимального резерва, зависящую от сложности конструкта и тщательности его проявления. Позволяет с легкостью творить перманентные барьеры или ауры на определенных участках реальности или тени. Сотворенные эффекты не требуют ни ритуалов, ни подготовки, ни материалов, лишь резерва и контроля, но могут быть усилены при наличии перечисленных инструментов. Позволяет, с приложением большого количества сил и концентрации, ужимать проявленное пространство в боевые техники истощающие поддерживающего типа. В принципе, не стану даже поднимать тему того, насколько сложно и рискованно обеспечить подобный вырост по очкам умений, да без единого вкладывания свободных улучшений, да за одни сутки. И так ясно было, что развился я просто ужасающе, рывком, без смягчения, с максимальной отдачей и полным игнорированием последствий, иначе и быть не могло. И если созидание получило лишь одно свободное очко, видимо, за многоразовое использование изувеченных теней в качестве топлива и микросхем внутри моих заклинаний, то вот проявление реально пугало. Пугало тем, что я помнил ощущения и последствия резкого развития с помощью вкладывания множества очков в одно умение, а здесь ведь было не вкладывание, развивался прямо в бою, обменивая степень понимания самой природы своих техник, класса, умения и ставшего слишком близким плана, на кусочки себя. Как сказали бы местные манчкины-нагибаторы, разменял я эти кусочки по удивительно выгодному курсу, приобретя очень и очень многое, но если бы я этих теоретиков услышал и увидел, то послал бы в задницу и плюнул в рожу. После того, как оторвал бы эту рожу голыми руками. Как вспомню то сражение с косновением, смертельный обмен ударами на дистанции даже более близкой, чем вплотную, ведь я частично находился натурально внутри изверга, красочно прозванного коллегами Кашеваром, так сразу и хочется пойти в фермер и всю оставшуюся жизнь выращивать картоху, при этом вообще не пользуясь своими классами. Конечно, такое желание быстро проходит, но сам факт его возникновения весьма красноречив. Сила – это хорошо, это здорово, она дает тебе власть над собственной судьбой, пусть и до определенного предела. А вот плата взимается незаметно, по чуть-чуть, исподволь, поначалу притворяясь копеечной, скорее символической. На момент осознания, как показывает практика, часто бывает поздно, это даже не моя история, потому что не пересчитать тех идиотов, что оказались менее везучими, чем долбоклюй по имени Костик. Резкое развитие проявления хоть и удивляет, но выглядит вполне объяснимо. В бою с дьяволом я его использовал напропалую, потому что монохромная серость ставшего моим и, вместе с тем, ничьим, мира, выпивающего все соки, чувства, цвета и память из реальности, лишь бы разбавить собственное одиночество, одновременно подведя взятое под его знаменатель, оказалось удивительно эффективно против практически всего, что кидал на меня господин. Как показала практика, у него хватало козырей, которые заставляли меня скрипеть зубами от зависти, одновременно морща извилины в попытках понять, что это вообще было. Эти козыри буквально меня убивали, не единожды убивали. Лишь пляска на остром сломе расколотых зеркал, постоянная лотерея в попытках держать удар, продолжать бой и не дать созданной внутри меня конструкции рухнуть, удержала мою вечность от крайне неприятной участи. Он был сильнее, но при всей своей вариативности, при наличии непристойно большого количества элитных душ, при всех тех трюках, какие он мог исполнить через эти души, он превосходил меня в силе, в доступных вариантах ударов, возможности их комбинировать. Глубиной познания своей природы мы, конечно, равными не считались и не могли таковыми быть, но разрыв все равно выходил поменьше. Если бы мне прибавило по 1500 атрибутов в каждый стат, оставив неизменными классовые умения, я бы не победил, все равно без шансов, но вот подергаться имел бы возможность, а убежать от лишенного подвижности и возможности покидать площадь изверга я бы точно сумел, наверное. Иронично, но если бы я качался по-умному, а не то и дело пытаясь заморить часть себя в голодном припадке, не имея столько незадокументированных уровнем улучшения и титулов, то меня бы порвало. То есть, у того же принца и его игрушки тоже имелись и титулы, и просто свободная раскачка, но я выделялся даже на их фоне, могу быть уверенным в том. В очередной раз просматривая изменения в описании проявления, ловлю себя на подспудном желании вложить последнее недостающее очко и закрыть это умение до капа, получив финальное усиление, вроде возможности разделять нашу эгиду с противником или сумасшедшей скорости и легкости смены формы, вместе с ее вариативностью, позволяющей влегкую использовать природные способности практически любой разновидности тени, даже те, которые не могу исполнить лично. Я аж запнулся на секунду, потому что до этого не ловил себя на настолько суицидальных мыслях, прямо захотелось проверить собственные мозги на отложенную пакость в стиле наведенного самоубийства. Это пока что я в шатком равновесии, а если начну распределять полученные плюшки в классовые умения, то прямо здесь и разорвусь. Нет, кое-что мне и вправду сделать можно, но атрибуты и улучшения пока что пусть лежат в фигуральной кладовке, благо есть не просит и глаза не мозолит. После быстрой, но тщательной проверки себя на некоторый перечень крайне специфических миметических атак, а иначе подобные приемы и назвать не выйдет, так-то термин другой, но внутренний переводчик подобрал именно эту аналогию, возвращаюсь мыслями к проявлению, оценивая свои ощущения, начинаю снова понимать, что опять ошибся в изначальных предположениях о природе умения, это уже в привычку вошло. Поначалу мне казалось, что это умение есть аналог портальных и территориальных обилок, что, конечно, частично является правдой, что возможность работы с контрактами, что закрепление влияния на местности, что даже нечто подозрительно похожее на способность создавать логово прямо в тени, все это нужно проверить, особенно возможность связать два куска пространства через тени, потому что зеркальные порталы не должны быть единственным доступным вариантом, да и прятать их от ткача замаялся. Также не помешало бы разобраться с конструированием заранее подвешенных конструкций, как бы это ни звучало каламбурно. Судя по описанию и собственной интуиции, сие позволит создать готовую атакующую технику, вроде того же теневого обелиска или свернутого в незримую точку бастиона, и таскать ее за собой, почти что в себе, что-то повеяло подземельями и драконами, причем земными, не местными. Нужно проверять, тестировать и пробовать, но это все рабочие моменты. Иное важно, суть всех этих умений, суть проявления в его корневой функции, изначальной природе, являет собою, похоже, вывернутую наизнанку эгиду. Нет, не так, неверно, хоть и похоже. Эгида – это упоение, болезненное и саморазрушительное, собственным голодом, ненавистью и неразделимым одиночеством, какое не выйдет поменять ни на что иное, не выйдет даже захотеть этого, только ненавидеть всех, кто его избежал. Проявление, оно про иное, про то, как ты становишься одиночкой даже когда вокруг целый мир, ведь одиночество идет вместе с тобой, ступает по твоим следам, забирает все то, что вокруг тебя, оставляя лишь монохромную картинку, болезненное изображение того, что было и уже не осталось. Эгида запирает тебя вместе с твоим одиночеством, тогда как проявление разделяет тебя и окружающий мир, оставляя наедине с собой и всем тем, что ты собою являешь. Потому и гаснут в пределах монохрома любые чары, истощается любая энергия и гибнут концептуальные атаки, разделение, отрицание, непринятие всего того, что мешает быть одному. Чем дальше в лес, тем меньше магия напоминает, собственно, магию со всеми ее правилами, формулами, расчетами и уравнениями, какие мне время от времени пытается вбить в голову тебя, и тем больше в этой магии чего-то то ли философского, то ли мистического, но однозначно страшного и противного нормальному человеку. А эти дебилы вокруг гонятся за уровнями и прокачкой, будто бы в ней сокрыт смысл жизни, и я среди тех дебилов самый, сука, дебильный. И ведь у меня с самого начала так, потому что приходилось компенсировать пониманием до импровизации и отсутствие даже элементарных знаний, которые не то что ликвидаторы уровня Тя, или аристократы вроде Лосея, а простые новобранцы средненькой гильдии авантюристов получают от наставников. Вот так собираешь себе велосипед, а получился по итогам чертов варп-двигатель, сделанный из костылей и говна. Закончив с теневым классом, перехожу к зеркальному, уже более-менее готовый к возможным зрелищам, тоже активное использование, тоже в жесточайших условиях, так что продвижение по шкале умений просто обязано было быть. Не говоря уже о том, что прямо перед началом второй фазы битвы с гигабоссом, уже глотая осколки, я вложил часть очков в сломанную грань, потому что на том уровне, какой она имела перед схваткой, творить то, что я делал в бою, было бы возможно, хоть и с огромными оговорками, и такими штрафами на концентрацию, что держать одновременно форму, кастовать убойные чары, ясновидеть и скрываться, не забывая при этом держать эссенциальную карамель оболочку, вышло бы лишь в моих влажных фантазиях. Сколько очков я вложил, разрывая себя на части и заново собирая чем-то иным, пользуясь еще не пропавшим до конца пониманием, настигнувшим меня прозрением, что позволило ухватиться за воздух и вернуться на край пропасти, уже успев не просто свалиться, а пролететь несколько сот метров вниз. Сколько делений было взято мною уже в бою, самостоятельно и без вливания системных усилений, понятия не имею, тогда я не смотрел в статус, отказывался его воспринимать, так что мог как вложить пару-тройку, так и весь имеющийся запас, и теперь даже подсчитать никак не выйдет. Очки, как и атрибуты, могло либо сжечь, либо новых прибавить в счет падения. А творение, знаете ли, если есть еще что сжигать в топке, очень даже прибавляет силушки, хоть чаще и не в чистом виде свободных очков, а уже автоматически распределяя. В любом случае, владыка Константин стал чуточку сильнее, как и повелитель Константин, то, что нигде не владыка повелитель Костя едва не кончился, по большому счету, систему не волнует. Сломленная грань, 79. Позволяет выборочно ломать грани отраженной реальности, оборачивая вспять даже ключевые события, которые уже произошли или только произойдут, делая их несбывшимися, вплоть до отмены враждебных концептуальных эффектов или эффекторов фатума, если они завязаны на существование контролирующего слом грани индивида. Позволяет с легкостью ломать большинство сложных или ключевых аспектов отражения реальности, принадлежащие бытию других существ, особенно если они напрямую связаны с действиями контролирующего слом грани индивида. Позволяет, при определенной подготовке, поддерживать множество заготовленных граней, дабы применить их в нужный момент. Позволяет, с приложением усилий, заранее подготавливать грани, которые нужно будет сломать, сокращая время реагирования до нуля. Позволяет кардинально усиливать эффект сломленной грани при взаимодействии с обработанными нужным образом зеркалами. позволяет, с определенными трудностями, выбирать итог ломаемой грани, подбирая максимально выгодный инициатор у слома. Позволяет, с приложением усилий, ломать грань даже после фактической гибели инициатора слома, делая реальной нереальную альтернативу. Отраженный образ, 69, усиливает ясновидческие способности, доводя их эффективность до состояния близкого к абсолюту, особенно при использовании зеркал, позволяя заглядывать в прошлое и будущее любых объектов, феноменов, концепций и судеб, что были когда-либо отражены, вплоть до таковых у целых организаций и крупных коллективов. Позволяет отражать множество физических, магических или мистических эффектов, на некоторое время получая в распоряжение их копии. Отраженные эффекты ощущаются подобно оригиналу и могут обмануть даже самые экзотические или уникальные экспертизы, включая легендарные и малую часть мифических сканирующих умений, навыки, титулы. Позволяет искать среди отражений целые подборки и комплексы нужных данных и находить их не прямым перебором, но с помощью интуитивного чутья. Позволяет, с минимальными усилиями, отражать зеркальные варианты бытия на реальность, работая с техниками отражений при отсутствии прямого доступа к грезе. Позволяет, с ощутимыми затратами сил, менять реальность между собой и отражением, размывая или множа концепцию существования даже для самого себя. Позволяет, с огромным риском, эффективно действовать в двух и даже более ипостасях самого себя, составляя образ таким образом, чтобы быть реальным одновременно во всех ипостасях. Позволяет, с приложением огромных усилий, отражать и создавать образы не только себя, но и иных личностей, будь они жертвами, образцами или даже союзниками. Степень последствий для отраженных зависит от качества подготовки к созданию образа и вкладываемых усилий по защите отражаемого. Зеркальный плащ, 39, позволяет превращать частички зеркал в магические одеяния, укрывающие пользователя и чрезвычайно сильно облегчающие работу с материей грезы. Значительно облегчает контроль порождений грезы и пребывание в отраженном мире вместе с материальным телом. Позволяет, с приложением минимума усилий, ловить вражеские атаки и простейшие концептуальные воздействия, после чего запечатывать их в частичках плаща, перенаправляя, искажая, модифицируя или комбинируя запечатанное. Позволяет эффективно использовать плащ в качестве инструмента и оружия в поединке, значительно увеличивая прямой боевой потенциал энергии грезы. Позволяет, с приложением усилий, превращать части одеяния в прямые провалы в грезы, ускоряя восстановление резерва или позволяя нивелировать его потери прямым вливанием. Позволяет, на пределе усилий, обеспечивать запитку сотворенных эффектов или сотканных кошмаров на предельно нагруженные участки плаща. Паутина душ, 29, позволяет работать с самой сутью жертвы, подкрепляя любые воздействия на разум глубинными изменениями в сути. Позволяет, с приложением усилий, разменивать частицы сути жертвы на более плотное влияние, что сказывается на разуме и теле. Позволяет, с минимумом усилий, менять статусные эффекты жертвы в достаточно широких пределах. Позволяет, при серьезных вложениях сил и концентрации, сливать и перемешивать сути отдельных индивидов, сотворяя нечто единое или делить единое на части. Позволяет, на пределе концентрации, использовать отдельные обработанные души в качестве узловых элементов масштабных конструкций высочайшей силы и масштаба охвата. Сотворенные паутины могут выполнять, как автономно, так и поддерживая создателя, крайне широкий перечень действий, вплоть до автоматизации определенных действий без участия создателя. Парадокс, но зеркальный класс развился даже сильнее теневого, каждое из умений взяло хотя бы по одному делению, а слом прокачался почти полностью, двух улучшений не хватило. Видимо, в том состоянии, когда я вкладывал неизвестное число свободных очков в сломанную грань, я мог бросить парочку мимо, в тот же плащ и паутину. Образ-то, вроде бы, сам повышался еще до встречи с косновением, когда я устроил зеркальную атаку последовательно тремя планами, воспользовавшись наличием под боком лосиэтя, а также наспех подобранными жертвами. Вот уж без последнего я бы обошелся с радостью, тот факт, что убитые были, мягко говоря, мудаками, убийцами, выродками и еще множеством эпитетов, не отменял того, что мне пришлось замарать и без того кровавые рученьки в черноте жертвоприношений худшего толка. Да, я намеренно обходил стороной многие подходящие источники материала, выбирая тех, кто хотя бы заслужил сдохнуть, но слишком мало в мире тех, кто заслуживает подобной участи. Сами умения, словно в отместку за ошибку позиционирования с их теневыми собратьями, оказались сравнительно тем, чем и казались. В теневом классе мне удалось угадать только с формой, тогда как остальная троица изрядно, нет, не удивила, но раскрылась с новых, очень пугающих сторон. Сломанная грань – это именно возможность сохраниться, проверить определенные варианты действия и только потом выбрать. Высшая форма боевого предвидения, позволяющая не увидеть возможный вариант событий, но сотворить его самому, уже опосля прописав свершившимся фактом. Постепенно раскрывающаяся возможность ломать судьбу не только собственную, но и чужую, нарушать причинность и предопределенность для кого угодно, это прямой контроль реальности, пусть даже выраженный планарным навыком, но все равно мощно. Этак, при максимальной раскачке и очень хорошей подготовке, создании совершенно особого зеркала с нужными свойствами, желательно в связке не только со сломанной гранью, но и всеми остальными умениями класса, можно взять какого-то вражину и сделать так, чтобы его никогда не было. Так и представляю, приходит к тебе в гости злой ассасин уровнем в героический предел, а ты ему хоп, а он такой хлоп и давай исчезать в клубах логики. Или даже круче, создать не один атакующий артефакт, удаляющий чье-то существование, а комплекс более слабых, воздействующих постепенно, но тоже комплексно. И вот героический ассасин превратился в героическую ассасинку того же уровня, но уже принадлежащую тебе и считающую, что так всегда было. Нет, это уже и ребор даже для меня с моими мифическими классами и дурной силищей. То есть, в теории я такое сделать мог бы, но сомневаюсь, что реально займусь подобным, потому что нахрена, блин, у меня и так есть кольцо, с жертвами которого я толком не знаю, что делать, не нужно пошлостей, не в том смысле не знаю. А мне еще добавлять проблем, на секунду задумался, откуда вообще принесло такие мысли, собственная больная фантазия, или последствия купания во флёре и внутренностях невинно убиенного архидьявола, или, быть может, отдаленное видение чего-то уже сбывшегося, уловленное сетью зеркал и всплывшие при попытке анализа собственных умений. Пожалуй, именно этого я узнавать не буду, ибо пусть борды из моего сознания не вытравить даже сдвоенной накачкой тенью и грезой, но остатки, руины даже, психического здоровья мне все-таки дороги, хотя бы как память о былом. Образ, в моем текущем понимании, давал два основных козыря. Возможность зеркалить и копировать вражеские удары, чары, техники и вообще что угодно, вплоть до ясновидческих оттисков или внешности, а также удивительно болезненную для мозгов обилку делить себя акита амеба, одновременно пребывая в двух или большем числе, просто я в тот момент не рискнул проверять, местах, точно так же одновременно не находясь ни в одном из них. Я ведь тогда чувствовал себя настоящим в обоих отражениях, но в обоих же осознавал себя лишь обманкой, образом, пойманным в зеркальный тоннель. Как уже говорилось, ощущение было взрывным, а взрывало мозги, будто они не из серой фигни сделаны, а, как минимум, из тротила или даже гексогена. Закончив с зеркалами, перехожу к последнему классу из троих, который, как показывает статус, тоже чуть-чуть подрос вверх за счет постоянной нагрузки далеко за пределами разумного или хотя бы не слишком безумного. Алхимия всегда несколько отставала в плане развития, что меня сильно печалит, изо всех вариантов прокачки именно уклон в крафт, если и не совсем безопасен для здоровья и крыши, так хотя бы наименее вредоносен. Угнетает только то, что это все исключительно пока алхимия остается наименее развитой, не достигнув третьего ранга. Боюсь, будь мистический алхимик во мне столь же развит, как и повелитель теней, проблем он доставлял бы нигде не меньше, открываясь с новых, пугающих и отрезвляющих от любого позитива сторон. Собственно, развился только один навык, зато, наконец-то, до предела, подарив полезные бонусы к характеристикам, не говоря уж о том, что сосуд эссенции был и есть моим любимчиком на втором ранге класса, позволяя работать не просто в чистом поле с минимумом инструментов, но даже вообще без них, пользуясь сосудом вместо котла, перегонного куба, флаконов и лицензий на производство тяжелых наркотиков. Сам себе и котел, и лаборатория, в случае со мной это практически буквальные слова, несколько неуютно звучащие. Уж очень не хочу стать этим котлом всерьез, а не ради красного словечка, а ведь, очевидно, придется. Класс постепенно обретает очертания, выделяясь из обычных алхимиков именно этой способностью незаметно обращать в инструмент алхимии того, кто эти инструменты держит. Сосуд эссенции. 77. позволяет накапливать абсурдно огромное количество эссенций в собственном теле, позволяет создавать множественные и многокомпонентные составы из хранимой эссенции. Сосуд, практически без исключений, не может быть обнаружен даже божественными навыками сканирования. Сосуд, практически без исключений, не может быть опустошен специализированными навыками даже божественного ранга, позволяет с легкостью сортировать, фильтровать и комбинировать находящуюся в сосуде эссенцию, позволяет заключать хранимую эссенцию в стазис, не давая ей изменить свои концепции или перемешать их, позволяет создавать готовые составы из чистой эссенции прямиком внутри сосуда, не перемешивая их, позволяет употреблять созданные составы напрямик через сосуд, без необходимого материального компонента, что сводит токсичность к нулевым величинам, позволяет заполнять и опустошать сосуд с огромной скоростью, чрезвычайно повышая эффективность создания новых составов и давая возможность ограниченно эффективно применять умения в бою, позволяет использовать сосуд в комбинации с расщеплением, раскладывая на элементы даже враждебные чары низких и средних рангов, позволяет, с приложением усилий, разлагать материалы на эссенцию до абсолютного предела, практически не теряя отдельных элементов и концепций, повышает характеристику вдохновения на плюс 10, повышает характеристику концентрация на плюс 10, повышает характеристику восприятия на плюс 5. Помимо очевидно приятных бонусов к атрибутам за закрытие умения, очень обрадовали финальные улучшения, которые превращали сосуд во вполне применимое в бою умение, пусть и уступающие в этом куда более ориентированным на смертоубийство умением теневой ветки. Но все равно, это как будто прикрутить к электронному микроскопу шасси с гусеницами, навесную броню, пушку крупного калибра и пару пулеметов. Теперь, с возросшей скоростью, искусностью и дистилляцией сосуда не составит труда использовать этот навык в качестве полноценного класса, если решусь притвориться каким-то там воином или магом огня. В сочетании с кражей тени или отраженным образом, получается такая хрень, что притвориться я смогу почти кем угодно. Вернее, притвориться-то я и раньше мог, а теперь я смогу и действовать в рамках притворства. Нужно будет хорошенько расспросить кровососку, заодно начав интенсивные тренировки в направлении использования боевого эссенциализма. Практически безвредно для меня это будет, нагрузка довольно низкая, мозги не кошмарит или кошмарит не очень сильно, а осваивать новые горизонты обязательно нужно. Способности ее вида, фактически, являются собой тот же эссенциализм, так что подсказать она точно сможет многое, несмотря на мое к ней отношение. Еще можно пригласить к делу Тя, но она все-таки не всезнайка, хотя и удачно притворяется, подсказать больше, чем тварь, не сумеет, даже если очень захочет. Самое смешное, что финальное улучшение, абсолютное умение, вроде переноса эффектов через кражу тени или зеркальные переходы грани и отражения, выглядит совсем не боевым и в бою неприменимым. Нет, я не про способность разлагать вражеские чары или плоть, решил я поиграть в рукопашку не переходя в форму, потому что это как раз к вышеупомянутому боевому применению относится. Речь идет о, сейчас главное не заорать, умении раскладывать любой материал без какого-либо остатка, полностью и до конца, сохраняя каждый оттенок, каждый концепт, каждую кроху сути, от мусорных шлаков, до редчайших сокровищ, которых из целой тонны материала вытащить удастся крупинку-другую. Скажем так, если я кому-то из коллег по классу скажу, что обладаю такой фигней на всего-то втором ранге класса, то он меня попробует убить, просто из черной зависти, потому что так быть не должно, ибо не бывает так. Способность работать с эссенцией настолько точно открывает такие возможности, что я всерьез задумался над тем, как проходит развитие боевых и крафтовых классов. Если честно, прикидывая мое личное мнение и фактический опыт прокачки, то подобное усиление было бы актуальным для третьего ранга, пусть не для финального усиления, но все же третьего ранга, не второго. Исходя из увиденного, ремесленные классы имеют больший потенциал, более явно направленное и разветвленное древо возможностей, открываемое теми вещами, какие они создадут. Да, даже мистический алхимик, упейся он своими зельями до бровей, равно прокачанному повелителю теней сольет практически без шансов, связка формы, эгидой проявления шансов в прямом бою не оставит, а любая вероятность победы алхимика придется на попытку подловить пользователя тени на любовно подготовленную и предельно мощную заготовку. Владыка снов и отражение этого несчастного алхимика тоже вскроет, скорее всего, работая в ткаческом стиле, вообще не показываясь не то что на горизонте, даже в пределах одного региона, если не страны. Но, если зельями мистического алхимика напоить до интоксикации, убрать интоксикацию и еще раз напоить до интоксикации, не какого-то там алхимика, пусть мифического и мистического, пусть способного кое-что показать в бою, а того же повелителя или владыку, согласитесь, это уже совсем иная, принципиально в иной лиге находящаяся картина. А если алхимик и планарщик, это одно лицо, если он не просто создает идеально подогнанные комплексы составов, а еще и варит их для себя, пользуясь возможностями классовых умений и перков, вот и выходит синергия, бешеная и беспощадная, абсурдная и вызывающая нервный тик у кого угодно. Пожалуй, после закрытия этого умения мне придется полностью обновить запасы эликсиров и зелий, потому что сейчас выйдет сделать ощутимо круче, на четверть, если не треть, усилий, конечно, уйдет уйма, провести столь полное расщепление потребует кардинально больше времени, чем я обычно трачу на такие задачи, но оно того стоит. Хотя, подумав, решил не гнать лошадей, дождавшись полного выздоровления, а до тех пор просто сотворив самые необходимые вещи, запас которых показал дно, даже не особо упирая на качество. Во-первых, напряжение всех сил ради создания, скажем, легендарного состава, тоже не прибавляет здоровья, расшатывая и оболочку, и психику, и здравый смысл. Полет вдохновения не кажется опасным на фоне голода или переменчивости, но менее страшными последствия уступок этой концепции не являются. Что-то не хочу стать типичным безумным ученым, или ходячей аномалией, живой алхимической печью, что поглощает и расщепляет не просто все на своем пути, но даже само мироздание вместе с концепциями. Во-вторых же, глупо делать работу дважды, за обновление запасов есть смысл садиться тогда, когда закрою еще и концентрацию состава, которому осталось одно очко и, быть может, пару пунктов вброшу в наименее прокачанное закрепление эффекта. В идеале бы взять третий ранг, уменьшить отставание, потому что повелитель уже скоро тот третий ранг закроет, но это мысли на другое время. Раскидывать свободные очки я буду сильно потом, вероятно, после долгих мучений в стиле буриданого осла. Переход к самой яркой, вызывающей наибольшие чувства, что позитивные, что негативные, части статуса прошел под тяжелый вздох, я был готов как радоваться новым усилениям, так и жалеть о всем том, что я потерял взамен, так и читать не особо-то тонкий троллинг системы, которая никогда не упускала возможности проехаться по самомнению призванного героя. Титулов я заработал не один и не два, а потому терпение мне нужно было взять с запасом. Это как будто тебя троллит на том форуме, где тебе забанили возможность писать ответные комментарии, читать издевки всевидящей я просто обязан, а из ответных аргументов одно лишь кольцо, антиадминская обилка которого воистину должна считаться самым последним средством, рядом с которым даже ядерное оружие старушки Земли окажется полной херней. Ну, чего уж тянуть, все равно придется делать это рано или поздно, а троллинг я пережить смогу, ведь плох тот анонимус, который ни разу не отхватывал моральных пидюлей во имя вечной битвы с неправыми. Тут только и разницы, что очень сильно неправ кто-то не в интернете, а прямо в контролирующем механизме мироздания, а потому написать скабрёзный комментарий не выйдет. Или выйдет, нужно поискать в статусе раздел по отправлению жалоб или отзывов касаемо качества оказанных услуг, хотя, если бы такая штука существовала, то мир бы, наверное, выглядел совсем по-другому. Чужая расплата, легендарный, тысячи душ, небольшая цена, лишь плата в обмен на свою собственную. Вы, как никто иной, усвоили эту истину, прекрасно умея заплатить за могущество, удачу, победу и триумф чужими жизнями, чужой болью, чужим отчаянием и чужими судьбами. Больше силы в нужный момент, меньше риска там, где он неизбежен. Или, быть может, вырванные сердца чужой силы, которую можно попытаться сделать своей, или даже попытка спасти чье-то существование, отдав цепкой хватке небытия кого-то еще, обманув неизбежное. Вы можете все перечисленное и еще многое, вы знаете, как никто другой, какова цена жизни, смерти или того, что между ними, прекрасно умея отдавать этот долг взятым у других. Бонус. Плюс 5 ко всем характеристикам, кроме классовых. Плюс 1 очко классовых умений. Повышение эффективности жертвенных ритуалов и техник, инстинктивное понимание ценности чужих жизней и наиболее эффективного способа ими распорядиться, завязанная на ясновидение. Ну, это было ожидаемо, но, будь у меня сейчас сила и возможность, этот титул я бы вырезал из себя сам вместе с мясом, кусками оболочки и соответствующим участком души, используя тот же эссенциализм или хватку вместо скальпеля. Роль анестезии легко сыграют бешеная ненависть и столь же концентрированное презрение, причем к самому себе. Я вообще привык презирать других, а не себя, мне так жить легче, а тут такой повод выпасть в самокопание, почувствовать себя дрожащей тварью, имеющей право. От этого титула буквально воняло, разило 100 лет непроветриваемой скотобойни и любого урода, который имел бы такой титул в статусе при общении со мною, ждал бы очень веселые допросы и еще более веселые его последствия. И тут, на тебе, Костенька, подарочек сладенький, пирожок с говном еще тепленьким. И самое обидное здесь то, что я получил легендарный, мать его, титул. С первой попытки получил, тогда как для обретения конкретно этого титула сотни и тысячи всяких резателей невинных дев на алтарях пашут годами, десятилетиями, и развивают этот титул постепенно, культивируя его от необычного или редкого ранга, до эпического, и только на вершине карьеры обретают легендарное подтверждение своего профессионализма. Тот факт, что мне хватило одного ритуала, пусть и весьма масштабного, чрезвычайно сложного, имеющего несколько сотен малых надстроек и крайне прихотливый подбор материала, говорит очень о многом, преимущественно матом говорит. Я и раньше понимал, что не использую свои классы на полную, что есть такие направления той же работы с грезами, где не обойтись без материала, где он не просто облегчает путь, но еще и делает его более эффективным, быстрым, безопасным, как бы это странно ни звучало. Я, однако, с упорством, достойным лучшего применения, как и с упоротостью, достойной лучших кальянных, намеком внимать не желал, работая своими силами и не опускаясь до самых очевидных и оттого кровавых вариантов. И вот опустился. Обиднее всего то, насколько этот вынужденный поступок оказался выгодным. Тут тебе и титул с бонусными атрибутами и целым очком умений, и развитие весьма специфической ветки ясновидения, которая усилится в общем плане, и даже, черт возьми, прокачка классовых умений, если мне память не изменяет. И ведь я мог бы получить еще больше, не ищи я именно законченных подонков, или просто подонков, еще не совсем законченных, а выбери самые подходящие варианты. Даже чертова система, выдавая титул, не только не стала присылать в его описании очередные подколки, но едва не похвалила, мол, молодец, Константин Юрьевич, так держать, вы на правильном пути. От этого хотелось рвать глотки или бить морды, но в зоне досягаемости были только собственные шея и лицо, а самоистязания не только будут выглядеть очень глупо, так еще и команду всполошат. Ужасно хотелось придумать красивую сказочку, успокоить и без того давно похороненную совесть и доказать себе, что я все равно весь в белом, только что не на коне, а виноваты во всем сложившиеся обстоятельства, вторгнувшиеся изверги, натворившие преступления жертвы моего ритуала, погодные условия, плохое интернет-соединение и линчующие негров жители американского социума. А вот я хороший, мне можно, у меня есть объяснение и меня нужно понять, я вообще ничего никому не должен объяснять. Но чтоб мне на 2Ч регистрироваться через госуслуги, а на 4Ч не через заполнение иммиграционной формы и получение вида на жительство, если этот выход кажется мне хоть сколь-либо правильным. Дело не в совести, не в чести или человеческом отношении к тем, кого ты и так убил бы при случае, нет. Дело в самой морали этого мира, которая то и дело пытается во мне прорасти, а еще в том, что буквально недавно я видел, куда приводят сделки с собственной совестью. Те, чьи огоньки душ оставила себе дарящая, тоже считали себя правыми, тоже имели логичное и целиком понятное с их точки зрения обоснование собственных поступков, что они хорошие, просто обстоятельства так сложились и вообще, не вам осуждать. Стимулирует, знаете ли, к если не человечности, то осторожности. Про себя я подумал, что если будет возможность, то эту гадость из себя я вырежу, хотя бы для того, чтобы не видеть в каждом мимопроходящем и даже в собственных соратниках куски мяса на ножках. Это не так и заметно, но я даже без заглядывания в статус, замечал эту деталь, уже подозревая о наличии перемен в себе и о чем-то похожем на этот титул. Потому, наверное, и встретил новость сравнительно спокойно, с уже готовым мнением по этому поводу. Увы, если я хоть что-то понимаю, то, перед операцией на самом себе, мне нужно будет долго экспериментировать на подходящих подопытных, что в свою очередь только глубже меня в яму загонит. Как же все стало сложно, причем уже очень давно и, похоже, навсегда. Ладно, пляшем дальше. Высшие комбинирования, легендарный. Стратегические чары всегда были уделом очень немногих избранных, их активация требует огромной подготовки, а также наличия множества специалистов, особенно если атака совмещает в себе несколько последовательных ударов энергиями разных планов. Вы сумели ударить мощью, достойной сокрушать армии, и вы эту армию, фактически, сокрушили, проявив не только мощь, не только искусство сплетать эффекты чар воедино, но еще и грамотную тактику, умение выбрать моменты, конечно, изрядное везение. Быстро, с минимальной подготовкой, в условиях нехватки времени и ресурсов, умным такой подход не назвать, но он, несомненно, оказался эффективным и тем заслуживает награду. Бонус. Плюс 5 ко всем характеристикам, кроме классовых. Плюс 2 очка классовых умений. Появление четкого понимания степени конфликта разных энергий, а также осязание слабых точек комплексных чар стратегического уровня. Чуть повышенный контроль конфликта планарных проявлений. Вот, тут сразу видно, что хорошее дело сделал. Если система прошлась по моему интеллекту и умению им пользоваться, значит точно ничего подобного описанному в прошлом титуле не совершил, даже если едва не помер, а потом повторил на бис. Самая главная награда, как водится, не в цифрах к атрибутам и даже не в двойном количестве свободных очков, но только и только в последнем из перечисленных бонусов. Снижение конфликта планарных энергий, это просто словами не передать, несомненно, только благодаря этому титулу я сумел настолько полно работать со сломом грани, не переставая сражаться в форме. Да, это не читерная способность комбинировать два плана, как у, чтоб ему икалось, и Ирима, но ведь и я не жрец с поддержкой бога за спиной и возможностью в любой момент перейти в режим аватара. По сути, если приводить четкие примеры, то теперь если я смешаю грезу и тень, то рванет не сразу, а спустя полсекунды. Ну, быть может, даже спустя секунду, если приложить к этому целую кучу усилий. И дело далеко не в нивелировании конфликта, потому что обмануть этот закон местной магии невозможно, не такими методами и не легендарным титулом. Просто более четкое ощущение собственной энергии, комбинируемое с перком за высокую концентрацию, дающим близкий к идеальному контроль собственных сил. За счет такой чувствительности, удается держать потоки планарных сил под контролем, избегая обмена мельчайшими частичками, из-за которых и начинается цепная реакция на магический лад. Но работает этот трюк реально считанные мгновения, после чего реакция планарного конфликта, которая, фактически, может быть приравнена к реакции ядерного распада, с той разницей, что на Алурии есть и другие аналоги ядерной энергетики, столь же опасные и разрушительные, которые все-все надеются подчинить себе, все равно наступает и делает бум. В случае попытки применить два плана одновременно и одному человеку, бум наступает, как и раньше, мгновенно, потому что источник двух планов прямо в тебе, а сам ты уже пропитан этими планами, как носитель классов на них завязанных. Этот титул упрощает создание комбинированных техник уровня. Тут была укрепленная крепость, позволяя эффективнее бить из-за горизонта, особенно кооперируясь с моими соратниками. Думаю, теперь, имея запас зеркала и хотя бы пару часов времени, я смогу повторить ту атаку даже без жертв, чисто за счет собственного запаса сил, контроля и зеркальных опор. Может быть, еще соткать из чистой грезы пару специализированных кошмаров, но это придется делать куда дольше пары часов, скорее пару дней, ни опыта в этом деле, ни нормального ТЗ, а без него и результат не очень. Я как-то не творил почти живых кошмаров, действующих не только в чьих-то снах, но и автономно. Кое-что пробовал за время пребывания на Орочьем стойбище, но именно кое-что, не достигнув серьезного прогресса, остановившись в самом начале. Не то чтобы из опасения или нежелания, с теми же тенями я работал и созидал вполне осознанно, просто всегда были направления развития более перспективные, да и сейчас они есть, если честно.